Глава 11. Едва мы с Алишей вошли в бальный зал, меня окутал аромат духов. Обстановка поражала роскошью. Мраморные колонны, увитые зеленью, натертый до блеска паркет. Вокруг было расставлено множество свечей, и дар внутри оживился. Живой огонь всегда завораживал меня, и я с трудом отвела взгляд от танцующего пламени. На ледяном острове родители почти не держали свеч, предпочитая использовать магические накопители, присылаемые с материка. Думаю, живой огонь напоминал им о проклятии. Увидев наряды других гостей, я вновь почувствовала досаду. Я, похоже, напугала. Насмешливые взгляды дам не давали мне забыть о своем виде. Но я упорно вздернула подбородок. Это мой первый бал, и я не позволю его испортить. Тихий бал оказался тихим. Словно привидения, гости слонялись по залу, кивками здороваясь со знакомыми. Впрочем, некоторые умудрялись общаться при помощи мимики и веера. Вздернутые брови, округленные глаза и насмешливо поджатые губы. Все ясно. Две дамы обсуждают наряд третий. Глядя на их старания, я едва не рассмеялась. Мужчины были более сдержанными. Кажется, они всерьез наслаждались тишиной. Несколько раз мне на глаза попался хозяин бала, Эйден Лайрон. Невольно я залюбовалась широким разворотом плеч и мужественным лицом. Осознав это, мысленно одернула себя и поспешила за Алишей. Моя подопечная произвела фурор. Ее провожали взглядами как лорды, так и леди. Уверена, при желании она без труда найдет себе мужа. Когда часы пробили окончание часа, мне, наконец, удалось отыскать сестер. Наряд Эстер был похож на мой, только цвет был невзрачно-коричневым. Мелиссе с платьем повезло больше, не считая того, что фасон был откровенно детским. Рукава и подол платья окаймляло кружево, на лифе вышиты цветы, на лице сестренки было написано «отчаяние», нижняя губа оттопырилась, словно она готовилась заплакать. Герцог объявил бал открытым и пригласил на танец Хлою, подопечную Эстер. А мы, наконец, получили возможность поговорить. Первым делом я утешила Мелиссу, а потом обратилась к Эстер. «Ну как бал?» Не считая наших нарядов и того, что одна из гостей обозвала меня проклятой предательницей, «хорошо», — усмехнулась сестра. «А как тебе Хлоя?» — спросила я, глядя на кружащуюся в танце девушку. Она мило улыбнулась герцогу, и на ее щеках образовались ямочки. «Она добра ко мне», — предложила пользоваться ее гардеробом и косметикой. «Здорово!» Я пересказала сестрам события сегодняшнего дня, заострив внимание на трудностях Алиши. Вот и сейчас шахизанка безучастно скользила взглядом по залу, игнорируя приветствия гостей. Попрощавшись с сестрами, я поспешила к своей подопечной. Если девушка не хочет или не может говорить, то ее голосом стану я. Не хочу, чтобы ее сочли невежливой. Следующие пару часов я подпирала стенку вместе с Алишей. В своих предположениях я ошиблась. Теперь к нам подходило еще больше людей. Удивительно, как во мне не появилась дырка от их взглядов. Дамы завуалированно ругали мой наряд или проходились по родителям. Мужчины, среди которых был и барон Фоллер, норовили прижать к себе или позвать на танец. Внутренне кипя от негодования, я заставляла себя отвечать доброжелательно. Кожа на спине вновь зудела. «Приветствую вас, леди!» К нам приблизился Райли. Улыбнувшись нам обеим, он остановил взгляд на мне. «Не потанцуете со мной?» Я замялась. Райли был единственным, с кем бы я хотела потанцевать, но оставлять Алишу. Однако девушка вдруг произнесла: «Со мной ничего не случится, если ты отлучишься». Музыканты заиграли новую мелодию, и Райли, не дожидаясь моего ответа, увлек меня за собой. «Я не знаю этого танца!» — воскликнула я, кляня себя за то, что безбожно прогуливала мамины уроки. «Не бойся, тут простейшие фигуры. Повторяй за мной». Закусив губу, я опустила взгляд, наблюдая за ногами юноши. «Так, сначала с правой идем вперед, а возвращаемся через поворот. Через некоторое время я освоилась и почувствовала себя увереннее». «Спасибо». «Тебе спасибо. Как тебе бал?» «Довольно занимательно», — отозвалась я. «Мне и вправду нравилось здесь. Громкая музыка, пламя свечей, слуги, разносящие напитки. Я позволила себе бокал молодого вина, и в голове немного шумело. Если бы не презрительные взгляды гостей, я бы назвала этот вечер лучшим в своей жизни. По-видимому, последние мысли отразились на моем лице, потому что Райли вдруг нахмурился. Сильно достали. Я вздохнула. Я понимала, на что мы идем. Нелегко будет смыть с имени Кенна в предательство и длительную ссылку. А еще нас считают калеками, потому что наш дар запечатан. Как будто у меня руки нет или ноги. Райли закружил меня и поймал в объятия. Поверь, для многих из нас магия является еще одной конечностью, если не чем-то большим. Я помрачнела. Еще немного, и я начну завидовать им. Столько разговоров об этой магии. Спина зачесалась. Я свела лопатки в попытке унять зуд. «Ты обиделась?» «Нет», — я понизила голос. «Просто у меня невероятно зудит кожа. С момента приезда на Киаринт внутренний огонь постоянно просится наружу». Округлившиеся глаза Райли заставили меня улыбнуться. «Я бы почесал тебе спинку», — прыснул со смеху мой партнер. «Да боюсь, остальные гости меня не поймут». Представив эту картину, мы засмеялись уже вдвоем. Почему-то с Райли было легко, чем-то он напоминал мне Дика. Наверное, это было не совсем правильно, но мне ужасно хотелось найти здесь друга. Танец подошел к концу, и я разочарованно выдохнула. Райли подвел меня к Алише, возле которой стояла Мелисса и ее подопечные, Дафна и Эмили. Впрочем, еще вопрос, кто чей подопечный. Леди охотно приняли сестренку в свою компанию и окружили заботой. Со своими светлыми волосами она смотрелась еще одной Роней. Райли пригласил Эмили на танец, и Мел проводила его восторженным взглядом. «Что там говорила Эстер? Не влюбляться? Кажется, у нас вот-вот появится нарушитель этого правила». Незаметно прошло еще несколько часов. В соседнем зале накрыли ужин, но его посещение не было обязательным. Герцогиня в компании леди и лордов отправилась туда, но на мое несчастье остановилась рядом со мной и Алишей. «Доброго вечера, леди. Почему вы не идете на ужин? Повара расстарались на славу. Уверена, вам не приходилось пробовать подобного». Проглотив насмешку, я почтительно поклонилась и защебетала. «Мы не голодны, леди Эвелин, и я бы хотела выразить вам благодарность за платье для меня и сестер. Они вышли очень самобытными. Это ведь вы выбирали ткань? У вас великолепный вкус». Герцогиня поморщилась. Один из ее спутников оглушительно расхохотался. Хозяйка вечера наградила меня недружелюбным взглядом и процедила сквозь зубы. «Понятия не имею, о чем вы. Вашими нарядами занимались швеи». Не успела я одарить ее новой порцией комплиментов, как леди Эвелин поспешила уйти на ужин. Я почувствовала себя отмщенной. Оглядевшись, не обнаружила рядом сестры и облегченно выдохнула. Эстер бы не одобрила меня. Я и сама понимала, что не стоило злить герцогиню, но все-таки не удержалась. Уж больно довольным было ее лицо. Вечер шел своим чередом. Дважды на импровизированную сцену выходила певица, судя по шепотку вокруг, оперная дива. Ее пение пробрало меня до глубины души, на глазах выступили слезы. «Доброго вечера, леди!» К нам вдруг подошел сам Эйден Лайрон, хозяин замка, а у меня пересохло во рту. Алиша привычно молчала, и я, помедлив несколько секунд, отозвалась. «И вам, ваша светлость, спасибо за прекрасный бал!» Бровь Эйдена дернулась, словно он не очень-то поверил в мои слова. Я ответила ничего не понимающей улыбкой. Моя подопечная сдержанно кивнула, что уже являлось большим достижением. Мы замолчали. Герцог потягивал вино, не спеша говорить. Я тоже помалкивала. Может, мужчине требуется отдохнуть от болтовни леди? Мне не жалко. Я отвернулась, глядя в сторону танцующих. То и дело мне чудилось, что Эйден рассматривает меня. Но, оборачиваясь, я натыкалась на его спину. Да и зачем ему пялиться на меня? На это великолепное платье? Или он недоволен тем, что его брат якшается со мной? «Леди, не откажете мне в танце?» Я вздрогнула, но в ту же секунду поняла, что мужчина обращается к Алише. Почувствовав разочарование, удивилась сама себе. Эйден не был похож на Райли, вряд ли с ним будет так легко. Помедлив, шахизанка вложила ладонь в руку герцога. Музыканты заиграли вальс, и вскоре пара присоединилась к другим танцующим. Я наблюдала за ними, оправдывая себя тем, что просто беспокоюсь за подопечную. Впрочем, Лайрон обращался с ней бережно, да и Алиша была спокойна. Вскоре меня пригласили на танец. Чтобы отвести подозрения от Райли, я согласилась. Пожилой мужчина, представившийся графом Уэстом, был одним из немногих, кто не пожирал меня масляным взглядом и не обдавал презрением. Танцевать с ним было приятно, и после я искренне поблагодарила его за вальс. Несмотря на то, что каблук на моих туфлях был невысоким, я устала. От шума музыки и голосов разболелась голова. Вскоре гости начали расходиться, и Алиша изъявила желание вернуться в покои. Я облегченно выдохнула. Мне невыносимо хотелось спрятаться от чужих взглядов. К тому же зуд никак не стихал. Только оказавшись в покоях Алиши, я смогла расслабиться. До этого все время подспудно ожидала какой-то пакости от герцогини, но больше она не заговаривала со мной. Надеюсь, леди Эвелин поняла, что мы не виноваты в смерти ее отца, а не готовит очередную гадость. Эх, лучше бы я промолчала. Горничная помогла Алише раздеться и разобрала прическу. Пожелав девушке спокойной ночи, я отправилась в соседнюю спальню. Кровать была застелена свежим бельем, занавески колыхались от легкого ветерка из приоткрытого окна. Еще недавно у меня слипались глаза, а сейчас сон напрочь пропал. Жаль, что нельзя перед сном поболтать с сестрами. Я не знала, где живут их подопечные. Впрочем, и о внутреннем устройстве замка я не имела представления. Надо бы напроситься на какую-нибудь экскурсию. После недолгой ванны я легла в кровать, надеясь, что смогу заснуть. Неизвестно, что ждать от завтрашнего дня. На балу я слышала, что герцогиня приготовила множество развлечений. Прохладные простыни не приносили успокоения. Снова начался зуд. Стиснув зубы, я пыталась не обращать внимания на горящую кожу. Пока что от моего дара лишь сплошные проблемы. Промучившись с полчаса, я все-таки поднялась. Его Величество говорил, что можно обратиться к лекарю, вот к нему и направлюсь. Наверняка кто-нибудь в этом замке сможет указать мне дорогу. Я заплела распущенные волосы в косу и остановилась перед шкафом. Что же мне надеть? Строго говоря, выбор у меня невелик. Либо бальный наряд гувернантки, либо тот утренний, с декольте. Оставалось еще платье, в котором я явилась в Киаринт. Но от этой мысли я отказалась. Даже ночью в нем будет жарко. В конце концов остановилась на первом варианте. Меня в этом наряде уже все видели, что терять? А вот глубокое декольте может обернуться против меня. Я аккуратно выскользнула из спальни и прислушалась. Гостиная была пуста, а Алиша ушла в свою комнату. Звуков оттуда не доносилось. Наверное, она уже спала. На цыпочках я пробежалась по полу и толкнула двери покоев. Сделав шаг, я наткнулась на незнакомого мужчину и испуганно отшатнулась. Сердце бешено застучало в груди, а меня словно окатило ледяной водой. «Не бойтесь меня», — покачал головой тот. «Я стражник. Меня приставили, чтобы охранять вас с леди». «Нет, скорее леди от меня». «И как я могла подумать, что нам доверяют? Возможно, в наших спальнях установлены какие-нибудь магические штучки, чтобы в случае чего спасти Алишу от свихнувшейся девицы. Я понимала, что эти меры оправданы, но все-таки на душе стало горько. Не стать нам в Киаринте своими, как бы мы ни старались. Что ж, мне от стражника польза тоже была. Он указал мне дорогу к лекарю. Оказывается, в замке работала целая лечебница, и ночью там тоже можно было получить помощь. Поблагодарив охранника, я отправилась по коридору, благо идти недалеко. То и дело мне навстречу попадались смеющиеся гости. Одна парочка даже не заметила меня, слишком увлеченная друг другом. За моей спиной они проскользнули в спальню, но хлопнувшая дверь не заглушила стон женщины. Покраснев, я ускорила шаг. «Да где там эта лечебница?» Спустя несколько лестничных пролетов и коридоров мне удалось ее найти. Дверь в комнату была приоткрыта, из-под нее пробивался свет. На стук никто не отозвался, и, не выдержав, я вошла внутрь. «Извините, мне нужен лекарь». Шагнув вперед, огляделась. Помещение напоминало обычный кабинет. столы, книжный шкаф. Часть комнаты была перегорожена ширмой. Наверное, там и принимали больных. Самой примечательной частью обстановки был, собственно, лекарь, тихо похрапывающий на кушетке. Он свернулся калачиком и выглядел настолько мило, что даже было жалко будить его. Но пришлось, так как зуд разошелся не на шутку. «Извините!» – громче произнесла я. Молодой мужчина подскочил на месте и пробормотал. «Я не сплю, мейстер Оливан!» Я хихикнула. Разглядев меня, лекарь облегченно выдохнул и хотел снова укрыться, но я потянула край одеяла на себя. «Эй, мне нужна помощь!» Мужчина неохотно поднялся и, взъерошив рыжую шевелюру, вымученно посмотрел на меня. «Что там у тебя?» На то, чтобы объяснить, что меня беспокоит, ушел еще десяток минут. Сперва лекарь озадаченно чесал затылок, а потом сказал. «Я вспомнил. Его Величество что-то говорил мейстеру Оливану про проклятых девиц. Кажется, завтра вас будут осматривать». «Да завтра я не дотерплю!» — упрямо стиснула зубы я. «Ладно, давай я гляну», — буркнул лекарь. «Проходи за ширму и снимай платье». «Вот прямо так?» — возмутилась я. «Ну что там у тебя больше всего чешется? Спина? Вот и показывай спину». Я замялась. Раздеваться не хотелось. Неужели леди и лордов таким же образом осматривают? Просто за какой-то перегородкой? Лекарь с тоской покосился на кушетку с брошенным одеялом. «Если не нравится, то ступай на третий этаж. Там принимает мейстресса Перри. Правда, не уверен, что она еще на месте. Поздно уже. А я занимаюсь слугами. Тут у нас по-простому». Кожа зачесалась сильнее прежнего, но я покачала головой. «Может, есть какая-нибудь успокаивающая мазь? Я сама справлюсь». «Ладно, только используй ее здесь. С собой не уноси, а то мне влетит», — вздохнул мужчина. «И не переусердствуй. Тонким слоем наноси». Я обрадованно кивнула. Порывшись в ящиках стола, лекарь протянул мне прохладную баночку. Словно величайшую драгоценность, я прижала ее к себе и проскользнула за перегородку. Места здесь было немного, вмещалась лишь еще одна кушетка и тумбочка. Сперва я опасалась, что лекарь будет подглядывать. Что-то не похож он был на истового ревнителя правил. Уж сон в рабочее время туда точно не входит. Однако стоило мне взяться за платье, как мужчина крикнул. «Я скоро приду, сбегаю за кофе. Спать хочется невыносимо». Дверь хлопнула, и я почувствовала себя увереннее. Больше мне никто не помешает. Стянув платье, бросила его на кушетку. Теперь на мне оставалась лишь тонкая нижняя рубашка. Приспустив ее, я осознала, что погорячилась. Вряд ли я смогу самостоятельно полностью намазать спину, да еще тонким слоем, но хоть до лопаток дотянусь.